457 гуру. Приветствуем проявление самодеятельности, ибо это уже есть приношение. Понятие самодеятельности примем широко как внешний, так и внутренний. Самодеятельность внутренняя обуславливает рождение лучей самоисходящих и является лучшим приношением пространству. О пространственном значении психоактивности человека думают мало и не придают ей особого значения, тогда как продуктом ее напитывается аура планеты и цементируется пространство. Как важно, что человек выносит из сокровища своего сердца.